Глава третья. «Странная она какая-то, эта Инга», — сказал Иван, усевшись за руль и включая двигатель с печкой. «Почему странная?» — пожала плечами Ася. «Она очень творческая, увлеченная натура, словно смотрит на мир сквозь сетку своих кружев». «Ага, на мир смотрит, а в глаза нет. Сталин, например, ненавидел, когда люди отводили глаза. Он воспринимал это как скрытность и темные мысли». «Но ты же не Сталин». А она просто смущается. Сказано же тебе было. Дефицит общения. Не привык человек смотреть в глаза и улыбаться, тем более чужому мужчине. А ты даже не постарался ее поддержать взглядом. Точно? Не поверил Иван. Точно, подтвердила Ася и чмокнула его в щеку, все еще хранившую холод улицы. А что, Бородин, есть какая-нибудь информация? Иван хотел сказать, что нужно было идти с ним, а не зависать у витрины с безделушками. Но передумал. Налаживание контакта с Ингой могло в перспективе принести расследованию больше пользы, чем его общение с Бородиным. Поэтому он ответил, поморщившись. Информация в основном нулевая. Дед этот, Бородин, абсолютно не в теме. Последний раз видел Галю, которая сейчас, может быть, уже и не Галя. Почти 18 лет тому назад, в апреле 2001 года. Она с Ингой заходила в магазин перед поездкой в Кулишки. Инге тогда, со слов Галины, было 5 лет. Так вот, зашла она, попросилась переночевать. Бородин ее пустил в квартиру, где сейчас Инга живет. А утром он же отвез ее в Кулишки. Мать блудную дочь встретила не сказать, чтобы тепло. Бородин еще не уехал, типа чай и кофе пил, а они уже начали цапаться. Сначала из-за девчонки, кто молодец, да где он есть, да когда свадьба, слово за слово. Бородин даже грешным делом думал, что мать дочку пришибла сгоряча и прикопала где-нибудь в огороде. И только когда она уже месяца за два до смерти попросила отыскать Ингиных родителей, понял, что был неправ. «Подожди», – Инга тронула Ивана за рукав. «Ты сказал родителей?» «Ну да, родители, а кого же еще?» Насколько я поняла, изначально речь шла только о матери. «Послушай сама». Иван протянул Асе диктофон и медленно тронулся с места. «Действительно, родителей», – дойдя до нужного места в разговоре, кивнула Ася. «И как же мы будем их искать?» «Думаю, без поездки в Кулишки не обойтись». Бородин тоже так считает. «Дал мне ключ от дома, чтобы мы могли переночевать, если что». «Да и осмотреться не мешает. Хоть он и уверяет, что никаких документов там нет, но чем черт не шутит? Вдруг Галина писала матери письма, и нам удастся их найти? Может, какие-то фотографии присылала?» Хоть школьные фото должны же были остаться. Галина начинала учиться в Кулишках. Потом школу закрыли, детей и перевели кого куда. Галина, похоже, училась в интернате в Рослине. Может, удастся найти кого-нибудь из ее друзей? Понимаю, что времени прошло слишком много. Как сказал Лермонтов, иных уж нет, а те далече. Пушкин, тихо поправилась. Что? Шум двигателя не дал Ивану расслышать слова невесты. «Ничего», – миролюбиво сказала она. Приобретенная в институте специальность филолога не позволяла ей пропускать мимо ушей подобные высказывания рыбака. С другой стороны, она не могла не чувствовать, что ее исправления воспринимаются им как придирки, раздражают его, выводят из себя. Короче, покосившись на нее с подозрением, продолжил мысль рыбак. «Если ничего и никого найти не получится, или у свидетелей обнаружится частичная амнезия, даже не представляя, куда двигаться дальше. Может, Федька что-нибудь нароет в интернете?» Судя по последней фразе, с идеями у Ивана действительно было туго. Между ним и Федором всегда существовала негласная конфронтация. Но Лебедеву не удалось ничего нарыть. Нет такого человека в интернете, Галины Семеновны Гусевой. То есть на самом деле их полно, что фамилия, что имя, что отчество, как на подбор, самые распространенные. Но все не наши. Грустно покачал головой Федор, когда в конце дня сыщики собрались в офисе. «Можно попробовать запросить паспортный стол о женщинах, сменивших фамилию за период с 91-го, когда Галина окончила интернат, по 2001-й, когда она приехала с Ингой в Кулишки», – предложила Кристина. «Понимаю, что вероятность очень мала, но все-таки не стоит сбрасывать со счетов». «Думаю, это будет долгая песня». Скептически покачал головой рыбак. «Может, предложим ее спеть нашему лучшему другу?» Кристина поморщилась. Лучшим другом агентства «Кайрос» был майор Щедрый Андрей Геннадьевич, старший следователь по особо важным делам. О знакомстве майора Щедрого и Кристины читайте в романе Ирины Грин «Эффект аметистовых очков». Майор этот имел определенные виды на Кристину и, однажды набравшись смелости, даже сделал ей предложение руки и сердца. И теперь терпеливо ждал ответа. Отказать Кристина не смогла, слишком уж полезный человек был Щедрый. Ответить согласием тоже не получалось. Самостоятельная и самодостаточная женщина, она привыкла жить одна и не готова была впустить в свою жизнь чужого, по большому счету, человека. К тому же имелся еще Тимур Молчанов, надежно скрывавший свои чувства под элегантными английскими костюмами. Поэтому обращаться к Щедрому Кристине было не с руки, но все-таки в случае крайней необходимости она это делала. «Хорошо», – подвела черту Кристина. Иван с Асей с утра отправляются в Кулишки и Рослань. Все остальные работают по плану. Если появятся какие-то вопросы, решаем в телефонном режиме.